Ян Бжехва. Академия пана Кляксы. Часть первая. Это и другие сказки. Меня зовут Адам Несогласка. Мне 12 лет, и вот уже полгода, как я учусь в Академии пана Кляксы. Покуда я жил дома, у меня вечно что-нибудь не ладилось. Я опаздывал в школу, не успевал приготовить уроки, и за что бы я ни взялся, все у меня валилось из рук. Стоило мне дотронуться до стакана или блюдца, как они разлетались вдребезги. Я терпеть не мог морковного супа, а дома, как назло, каждый день меня заставляли есть морковный суп, потому что он полезен для здоровья. Словом, когда в довершение всех бед я облил чернилами скатерть, мамин новый костюм и свои штаны, родители решили отдать меня на воспитание пану Кляксе. Академия находится в самом конце Шоколадной улицы, в большом четырехэтажном доме из разноцветного кирпича. На четвертом этаже пан Клякса хранит свои самые сокровенные тайны. Входить туда никому не разрешается, но если бы даже кому-нибудь и взбрело в голову туда забраться, он бы не смог, потому что лестница ведет только до третьего этажа. И пану Кляксе самому приходится лазить туда через трубу. На первом этаже размещены классы, где идут уроки. На втором находятся спальня и столовая. И, наконец, на третьем, в одной комнате, живут пан Клякса и Матеуш. Остальные комнаты закрыты на ключ. Пан Клякса принимает в академию только мальчиков с именами на букву «А», чтобы не засорять себе голову всеми буквами алфавита. Поэтому в академии учатся 4 Адама, 5 Александров, 3 Анджия, 3 Альфреда, 6 Антониев, 1 Артур, 1 Альберт и 1 Анастази. Итого 24 ученика. Пана Кляксу зовут Амброжи. Так что во всей академии только Матеуш не на «А». Но Матеуш не в счет. Это не ученик, а ученый-скворец пана Кляксы. Матеуш умеет прекрасно говорить, но в каждом слове произносит почему-то лишь окончание. Вот, например, как он отвечает по телефону. «Демия Ана Яксы ушает». Это значит «Академия пана Кляксы слушает». Но где тут постороннему человеку что-нибудь понять? Зато пан Клякса и его ученики отлично понимают Матеуша. Матеуш готовит с нами уроки и часто замещает пана Кляксу в школе, когда тот отправляется на охоту за бабочками. Да, я чуть не забыл сказать. Наша академия стоит посреди огромного парка, пересеченного оврагами, ямами, канавами и огорожена высокой каменной стеной. Выходить за ограду без пана Кляксы нам запрещено, ведь это необычная ограда. Правда, той стороной, что выходит на улицу, она ничем не отличается от других оград. Такая же ровная, гладкая, только с большими застекленными воротами посредине. Но зато с других трех сторон в стене множество железных дверец, расположенных одна возле другой и закрытых на маленькие серебряные замки. Эти дверцы ведут в соседние сказки, с которыми пан Клякса в большой дружбе. На каждой дверце табличка с названием сказки. Тут сказки Андерсена и братьев Гримм, сказка о щелкунчике, о рыбаке и рыбке, о Белоснежке и семи гномах, о гусях-лебедях и много-много других. Никому еще не удавалось сосчитать, сколько в стене дверец. Начнешь считать, и тут же собьешься. Опять начнешь, и опять запутаешься. Потому что там, где первый раз выходило 12, в другой раз получается 28. А там, где вы только что насчитали 9, оказывается то 31, то 6, то еще сколько-нибудь.